Клаус Кабьёл. Мотивация в стиле экшен. Восторг заразителен. Примерка целей. Если вы считаете, что ваши цели несколько иные, чем цели вашего дедушки, тогда вы должны расстаться с вашим семейным предприятием, потому что иначе вы останетесь посредственностью. Если же вы констатируете, что они более или менее соответствуют друг другу, тогда вы, напротив, не сможете помешать собственному успеху. Однако может стать опасно управлять с помощью видения, когда это видение не имеет смысла. Вот пример. Вы с превеликим удовольствием нырнете рано утром с 10-метровой вышки в бассейн, заполненный наполовину абсолютно новыми купюрами в 100 марок. Этакое видение в стиле дядюшки Скруджа. Вполне возможно, вы сами можете постоянно думать о таком бассейне, но мотивировать этим других людей получится едва ли. Для этого необходимо видение, имеющее смысл. Я могу сформулировать для вас видение в моем предприятии тремя словами: радость, свобода и гармония. Радость вам может принести развлечение, желание и удовольствие. Это проходит красной нитью через всю концепцию. Свободу вы можете ощутить прежде всего через дружелюбное отношение к ошибкам. Самостоятельность – широкое игровое поле, когда вы не должны никого спрашивать. Дружелюбное отношение к ошибкам очень важно и, конечно же, должно быть, но его нельзя путать с другим понятием – изобилие ошибок. Гармония – это прежде всего дружба, хотя без единой ссоры не бывает стопроцентных коопераций. Вот и вся философия, если вам угодно. А задача команды руководителей заключается в том, чтобы передать это кредо, это вероисповедание всему коллективу. Видение должно быть предельно ясно каждому, и ученику, и горничной, работающей на полставки. Тогда произойдет что-то невероятное, а именно то, что все вдруг само собой организуется. Вы сами сделали себя нецелесообразным. Теперь вы больше не нужны. Писатель Сент-Экзюпери описал очень красиво в своей книге «Маленький принц» как раз то, что я имею в виду. Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, чтобы все спланировать, разделить работу, достать инструменты и рубить деревья. Надо заразить их стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль. Сент-Экзюпери показывает нам со своим маленьким принцем не только то, как близки звезды. Он также учит менеджеров, как это захватывающе, действенно управлять с помощью видения идеи. В книге Яна Карлзона «Все для клиента» мы находим соответствующую историю. Карлзон описывает, как однажды в будний день он гулял в лесу. Неожиданно он увидел каменоломню, в ней люди занимались наиглупейшей работой, какая вообще только может быть – вырубкой камня. Соответствующими были их лица, и столь же безрадостно они долбили своими молотками. Но среди них был один, который казался просто сумасшедшим, так как долбил быстрее всех и, возможно, при этом еще и получал удовольствие, совершенно извращенное. Когда его спросили, что он делает, он ответил: «Я помогаю строить собор». Многие предприниматели думают, что их сотрудники далеко не умны, но в этом-то и заключается беда. Они не могут проявить свой ум более полно, чем им позволяется.